Часть третья. Тана. Люся. «Вам плохо, госпожа?» Люся почувствовала, как кто-то схватил ее под локоть и усадил на мягкий диванчик в тени кроны раскидистого дерева. Девушка подняла взгляд на вопрошавшего, но вместо его лица увидела лишь размытое пятно. Яркие краски окружающего сада смешивались, словно на безумной палитре, и текли куда-то вниз. Люсе страшно хотелось прилечь хотя бы на секунду и забыться, прервав таким образом карусель пятен и сполохов цветного огня. Она чувствовала, что нездорова, но причина недуга оставалась для нее загадкой. «Я вызову медиков», — пообещал тот же голос. Девушка не понимала слов. Языковесты выучить она пока не успела, но интонации незнакомца были обнадеживающими. Люся догадалась, что, несмотря на ее довольно жалкий вид, ей хотят помочь. Даже перед лицом смерти женщина останется верна своей природе. Люся подняла слабую руку и принялась поправлять прическу. Ее влажные после заплыва волосы упрямо не желали укладываться в прическу, как того хотела хозяйка. Девушка несколькими неверными движениями разгладила мокрую одежду и вновь попыталась рассмотреть окружавших ее людей. Она слышала, что рядом собралась приличная толпа, но зрительные образы по-прежнему оставались набором разноцветных пятен. «Отойдите от нее», — приказал чей-то властный голос. «Женщина пришла со стороны пролива. Скорее всего, она попала к нам с острова Пса». «Она облучилась», — шепнул кто-то в толпе. «Видите, мокрая одежда и волосы. Она переплыла пролив». «Остров Пса. Женщина вышла из мертвых глубин», — пронеслось над головами зевак, и народ начал быстро расходиться. По непонятной причине реплики людей с каждой секундой становились все более понятными, и Люся вдруг осознала, что слова «отойдите», «остров Пса», «пролив» и «женщина» ей вполне знакомы. Паника толпы оказала на девушку обратное действие и заставила ее собрать всю волю в кулак. Сосредоточившись, Люся на какое-то мгновение снова обрела способность видеть нормальные образы. Впрочем, рассматривать к тому моменту было уже некого. Рядом стоял один единственный молодой мужчина, на лице которого отражалась крайняя степень растерянности. Прочие детали окружающей обстановки девушка рассмотреть так и не успела. Все вокруг снова превратилось в красочный водоворот, и Люся погрузилась в него, совершенно потеряв связь с реальностью. Медицинская машина подъехала бесшумно. «Где пациент?» — выпрыгивая из экипажа, спросил врач. «Вот», — молодой человек указал на потерявшую сознание девушку. «По-моему, она искупалась в проливе». «Дело дрянь», — заметил доктор, приоткрыв Люсина века. «Что за манера у этих малолетних принцесс топиться именно в проливе?» «Нет, чтобы вскрыть вены или наглотаться снотворного, обязательно надо устроить так, чтобы мы почувствовали себя беспомощными, как младенцы. Одна морока с этими подростками». Не переставая ворчать, медик перенес Люсю в машину и, стянув с нее куртку, подключил к груди несколько датчиков. «Она выживет?» — обеспокоенно спросил свидетель происшествия. «А вы ей кто?» — поинтересовался доктор. «Из-за вас, что ли, она в воду бросилась?» «Нет». Парень интенсивно помотал головой. «Я просто шел мимо». «Вот и ступайте дальше». Медик захлопнул дверцу и уже в открытое окошко добавил: «8-й подъезд медицинского центра, отделение реанимации. Можете навестить. Только при самом благоприятном исходе, раньше, чем через 3 дня, в сознание она не придет». Свидетель удрученно кивнул и потупился. Доктор не верил в его непричастность к происшествию, и это парня расстраивало. Впрочем, когда машина тронулась, он осознал, что гораздо больше его расстроил сам факт того, что нелепая и страшная трагедия произошла с такой удивительно красивой, даже для киберпространства, девушкой. Парень непроизвольно махнул рукой, и медицинский экипаж остановился. Но, как оказалось, причина остановки была другой. «Зовут-то ее как?» — спросил доктор, вновь выглядывая в окошко. «И возраст неплохо бы знать». «Я не знаю», — парень растерянно развел руками. «Вернее, я так расстроен». «Ладно, садись». Медик вновь открыл дверцу. «Вспомнишь по пути. По глазам вижу, что через полчаса все равно к нам явишься». Свидетель обрадованно улыбнулся и сел в машину рядом с доктором. Всю дорогу до 8-го подъезда медицинского центра мужчины молчали, не сводя глаз с пациентки. Приборы показывали, что состояние ее стабильно, но ни врач, ни свидетель отвести взгляд были просто не в силах. Таких красавиц в своей жизни они не встречали. И то, что прекрасная незнакомка была обречена, казалось им верхом глупой и безжалостной несправедливости. Забытье было глубоким, но никаких образов или видений Люся не запомнила. Даже когда в ее сознание начали прорываться обрывки реальности, она не приняла их за осколки отступающих сновидений. Просто ткань укутавшего сознание обморока порвалась, и в прорехах закрутились вихри слов и звуков. Совсем рядом что-то попискивало, а чуть поодаль звенели странные колокольчики. Не открывая глаз, девушка провела рукой по груди и нащупала приклеенный чуть ниже ключицы кружок пластика. Люся опустила руку ниже и обнаружила, что лежит совершенно голая на гладкой, словно шелковой ткани. Надеясь найти одеяло или одежду, она пустила в ход вторую руку, но так ничего и не нашла. Опасаясь, что зрение сыграет ту же дурацкую шутку, что и в момент потери сознания, Люся открыла глаза очень медленно и сразу же попыталась рассмотреть какой-нибудь предмет. Таковых вокруг обнаружилось великое множество, и все они имели отчетливые контуры. Их назначение оставалось для девушки загадкой, но то, что это были не размытые цветные пятна, а вполне оформленные и явно медицинские приборы, она различала достаточно хорошо. Начало Люсю воодушевило, и она попыталась сесть. Это простое движение далось ей с большим трудом, по телу разливалась слабость и какая-то необычная истома. Девушка сладко потянулась и почувствовала, как с головы до ног покрывается гусиной кожей. В помещении было тепло, и причина такой реакции крылась явно в чем-то другом. Люся посмотрела вокруг и вздрогнула. Рядом с ее постелью, сидя на стуле, дремал незнакомый мужчина. Девушка вновь лихорадочно пошарила руками вокруг, но так и не нашла, чем бы прикрыть наготу. Ежесекундно оглядываясь на незнакомца, она опустила ноги на пол и на цыпочках подошла к двери. Створки услужливо разъехались в стороны, и Люся выглянула в коридор. Там царила деловая суета. Люди в бледно-зеленой одежде сновали, пересекая огромный холл в самых разнообразных направлениях. Пока девушка соображала, что происходит и куда она попала, из однотонной толпы вынырнула более-менее определенная фигура, которая направилась к Люсе. «Вы очнулись?» — с улыбкой спросила фигура, обретая одновременно черты женщины средних лет. «Мы думали, что доза облучения гораздо выше». «Какого облучения?» — удивляясь тому, что не только прекрасно понимает слова женщины, но и достаточно бегло отвечает ей на том же языке, спросила девушка. «Вы же искупались в проливе», — уточнила собеседница. «Да», — подтвердила Люся. «У меня лучевая болезнь?» «Можно назвать ее и так», — согласилась женщина. «Я прошу вас вернуться в постель. Мне надо провести осмотр». «Там какой-то мужчина», — прошептала Люся. «Дайте мне халат». «Разве он не ваш знакомый?» — собеседница рассмеялась. «Эти мужчины готовы на все, лишь бы поглазеть на красивое тело». Она направила на Люсю какой-то приборчик размером и формой, напоминающий карандаш, и девушка обнаружила, что теперь одета в плотный белый комбинезон с отложным воротничком и длинной застежкой молнии. Самое странное заключалось в том, что никакой одежды на себе Люся не чувствовала. Она прикоснулась пальцами к своему животу и ощутила тепло обнаженного тела. Глаза же утверждали, что пальцы коснулись ткани. Заметив ее удивление, женщина снова улыбнулась и спросила: «Вы приехали к нам издалека?» «Не то слово», — подтвердила Люся. «Этой одежды на самом деле не существует». «Как и многих других вещей», — согласилась женщина. «Таковы реалии киберпространства». «Я знала, что на Авесте остались уголки, лишенные благ цивилизации». «На Авесте, возможно, таких не осталось», — начала было Люся, но вовремя спохватилась и, вспомнив нужные слова, продолжила: «Над островом пса нет информационного поля». «Так вот вы откуда», — собеседница с пониманием кивнула. «Постойте, вы перебрались через пролив вплавь?» «Да», — неуверенно ответила Люся. Ее ответ настолько поразил женщину, что она замолчала и очень надолго. Наконец докторша пришла в себя и, указав на кровать, произнесла: «Ложитесь. И давайте, наконец, познакомимся. Меня зовут Азирис. Доктор Азирис. Я буду наблюдать вас до самой выписки». «Люся», — представилась девушка. «Какое нежное имя». Доктор Азирис снова улыбнулась. «У вас удивительный организм, Люся. Мало того, что вы остались живы и пошли на поправку после такой страшной дозы смертельного излучения мертвых глубин, Ваше выздоровление идет невероятно быстро, и что самое интересное, нет никаких последствий. Обычно люди, прошедшие подобные испытания, остаются инвалидами на всю жизнь. Ложитесь ровнее, я обследую вас при помощи сканера». Через полчаса Азирис завершила все процедуры, а Люся наконец поняла, насколько опрометчивым было ее решение переправиться на Тану. Она так и не призналась, что, вероятнее всего, устойчивость ее организма к излучению обусловлена инопланетным происхождением. Но Азирис не собиралась углубляться в подобные детали. Завершив исследование, она приказала девушке по-прежнему соблюдать постельный режим и удалилась. Поскольку все беседы они вели шепотом, спящий мужчина так и не проснулся. Доктор почему-то не поверила в то, что Люся этот субъект незнаком, а в ответ на просьбу выставить его из палаты лишь игриво подмигнула и сказала: «Красота и юность очень тесно связаны, девочка. Цени каждую минуту своей молодости, иначе будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». Выслушав реплику Азирис, Люся пришла к выводу, что непринужденность и граничащая с непристойностью легкость нравов Авесты ей не по душе. Особенно ее взволновала мысль о том, что с таким подходом к взаимоотношениям полов рано или поздно столкнется Игорь. На месте соблазнительницы Люся почему-то сразу же представила новую знакомую, и докторша ей мгновенно разонравилась. Девушка снова поднялась с кровати и обследовала свою палату более тщательно, чем прежде. Ее настоящий полувоенный костюм и легкие туфли нашлись в одном из шкафчиков. Одежда была сухой и отутюженной, хотя Люся и сомневалась, что в этом странном мире существует такой прибор, как утюг.